ведь мои преследователи будут стрелять только на звук. Значит, если я полежу неподвижно, мне это ничем не грозит. Надо набраться сил. Я позволил себе несколько минут отдыха, не переставая в то же время наблюдать за проезжавшими внизу по шоссе машинами. Автомобили казались игрушечными, а зажженные фары напоминали фонарики на рождественской елке. По ту сторону дороги мерцали огоньки. Это светились окна в окраинных домах Малибу. Пора. Я выскользнул из расщелины и пополз дальше вниз, то и дело натыкаясь на острые камни. Последние ярды были самыми трудными и мучительными. Я спускался предельно осторожно, прижимаясь к скале, как паук. Мне казалось, что ветер может сорвать меня и бросить вниз. Пальцы онемели от напряжения, ноги дрожали, и все-таки я смог. Я не разбил себе башку, я добрался до подножия утеса. Оказавшись внизу, я сел, прислонившись к скале, закрыл в изнеможении глаза и потерял всякое представление о времени. Но опасность еще не миновала. Нельзя было расслабляться. Я заставил себя встать. Встретив небольшой пруд, я вымылся, привел в относительный порядок одежду. Ничего удивительного, что брюки на коленях были разорваны. После этого я направился вдоль побережья. Выйдя на обочину шоссе, я решил остановить попутную машину. Мне повезло. Машина, шедшая в южном направлении, остановилась возле меня. «Куда путь держишь, моряк?» — спросил водитель, распахивая дверцу. «А вы куда?» — спросил я вместо ответа. «В Даго». «Годится». И я сел в машину. Руку с наручником я спрятал в карман. «Какого судна, моряк?» — поинтересовался водитель, трогая с места. «С пассажирского или грузового?» «Грузового», — ответил я, продолжая тяжело дышать. «А вы что, тоже служили в торговом флоте? Я угадал, поэтому и подобрали меня». Он смущенно улыбнулся. «Угадал. В портовой конторе, в Педро. Очень важный пост занимал. Стучал на пишущей машинке». Хоть бы он прибавил скорость, у меня руки чесались от желания вытолкать его из машины и самому сесть за руль. Вместо этого я вежливо улыбнулся. «Бумажная война тоже важная штука», — пошутил я. «Может быть», — хмыкнул он. И прибавил газу. Колеса пели на асфальте. Я расслабился, прикрыл глаза, предоставив ему вести разговор. Пусть болтает, лишь бы не сбавлял скорость. Водитель покосился на меня с улыбкой. «Видно, попал в переделку, моряк. Крепко досталось». «Угу», — лаконично ответил я, чтобы доказать, что он тоже отчаянный парень. Водитель начал долго и нудно рассказывать о жуткой драке, в которую он однажды ввязался в Локхиде. Я слушал его краем уха и поддакивал в подходящих моментах, а сам думал о своем, о Корлис, о ее словах, об эпизоде с утюгом. Корлис, помнится, утверждала, что она собственноручно выстирала и выгладила мою одежду. Но ведь ожоги от утюга были на руках у Мэмми. Как я раньше не обратил на это внимания? Крепко же околдовала меня моя русалка. Теперь я понял, почему у Элли и Мик посмеивались надо мной. Они-то понимали, что Корлис меня одурачила. Даже если бы я выкрутился из аферы с Волковичем. Но Корлис продолжала оставаться моей женой, независимо от того, будет найден ее труп или нет. И это дело в любом случае повесят на меня. Я напряг свою память, пытаясь вспомнить нужную юридическую формулировку, но мне это никак не удавалось. Потом, наконец, я вспомнил о прочитанном некогда описании аналогичного случая, когда человек был обвинен в убийстве своей жены и приговорен к смерти без корпус деликати. Вот как это называется. Убитую жену так и не нашли, но суду оказалось достаточно косвенных улик, чтобы приговорить человека к смерти. Я попытался обдумать свое положение. Корлис и я повздорили. Корлис выставила меня за дверь, накричав при свидетелях, что не желает меня больше видеть. Что касается меня, то всем известно, что я человек вспыльчивый, только что выпущенный под залог из-под ареста, где сидел за драку. Все также знают, что я 4 дня подряд пьянствовал. И вот, с таким человеком после ссоры Корлис уезжает из мотеля. А через 5 часов меня задерживают одного в 90 милях от пурпурного попугая. При мне находят оружие, из которого недавно стреляли, находят окровавленную одежду Корлис, кровь обнаруживают и на сиденье машины. Группа крови соответствует группе крови Корлис. А сама Корлис исчезла. Чего еще надо? Вполне достаточно, чтобы вынести мне приговор на основании косвенных улик. Парень за рулем внезапно замолчал. Он, вероятно, заметил, что я его не слушаю, и смущенно кашлянул. «Ну, а ты, моряк, как выпутался из драки?» «Об этом нужно спросить мою фуражку», — ответил я. Глава 19. Мы миновали Бальбоа, потом Корону дель Мар. Водитель спросил, не хочу ли я остановиться, чтобы выпить по кружечке пива. Мне очень хотелось выпить, но я предпочел отказаться. Он пожал плечами. Мой ответ наверняка его огорчил, и он, как улитка, ушел в себя. Когда мы делали поворот у Лагуна Бич, фары осветили тот самый притон, в котором еще недавно работал Липпи Сальс. Теперь там за стойкой стоял новый бармен, и в заведении было полно народу. Люди пили, танцевали, смеялись, а сам Липпи Сальс, он же Волкович, служил в настоящее время кормом для рыб. Скорее всего, он уже находился либо в брюхе акулы, либо запутался в водорослях, где его пожирали раки. И ему теперь совсем была не нужна та 250 000, которую он обманным путем выудил у Пальмера. Мне стало душно, и я попросил разрешения открыть окно с моей стороны. «Окей, моряк», — ответил водитель. Мы ехали на приличной скорости. Мимо нас промелькнули Оссиансайд, Карлсбад, Энсинитас. Я снова погрузился в размышления. Навряд ли капитан Маркс или шериф Купер подумают, что я захочу вернуться назад. Они, скорее всего, решат, что я стану пробираться вверх по побережью или попытаюсь раствориться в Лос-Анджелесе.